Тропинка была проложена крестьянами, которые приходили зимой за валежником, и вела через чащу прямо к поляне. Надо сказать, что и днем фарисейская поляна производила не самое приятное впечатление, а ночью от нее так и веяло кошмаром. В неверном свете звезд узкая каменная полоса в лесу наводила на нехорошие мысли, да и духота тут была совсем уж нестерпимой. Профессор положил руку на плечо Кэмпиону. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – прошептал он. Кэмпион кивнул. «Декорация хоть куда, и место, и время подходящие. Пора бы начаться спектаклю». Но если Кэмпиона не мучили ужасные предчувствия, то мистер Пэк был в ужасе. Это стало ясно, едва они остановились на краю поляны, и он заговорил хриплым, срывающимся голосом. «Вот тут вы приведете его сюда, и я его поймаю». Он показал на старый дуб и исчез в темноте, а вскоре послышался шорох его ботинок, когда он с обезьяньей сноровкой стал лезть наверх. Когда же он с облегчением вздохнул, стало ясно, что он неплохо устроился подальше от непосредственной опасности. «Я буду тут, пока он не появится». «А где пес?» – спросил профессор. «Внизу. За него не беспокойтесь». Мистер Пэк занялся приготовлениями к встрече. «Что дальше?» – пробормотал Кэмпион. Отовсюду слышались шорохи, поскрипывания, словно кто-то тяжело дышал в темноте. Все трое мужчин прониклись ощущением необычности происходящего, однако каждый по-своему. «Думаю, — сказал профессор Кэмпиону, — вам надо пойти налево, а я пойду направо. Снимал я вот в том месте, где тропинка из леса полковника подходит к самой поляне. Если мы трое расположимся на ровном расстоянии друг от друга, то наш призрак от нас не уйдет. Конечно, если он явится». «Жаль, я не захватил рябиновую ветку», — с чувством произнес Кэмпион, отправляясь в путь. Он шел по краю поляны, стараясь держаться в тени. Если не считать того, что один раз он спугнул олениху, больше он ничего не видел и не слышал. Оказавшись в ярдах 30 от тропинки гиртов, он остановился и, усевшись на траву, приготовился к долгому ожиданию. В лесу было тихо, однако по вспыхнувшему и сразу же погасшему фонарику он понял, что профессор занял свой наблюдательный пост напротив него. При мысли, что трое мужчин и собака напряженно ждут появления чего-то неведомого на лунных камнях и поражавшей траве, даже Кэмпиону становилось не по себе. Подтянув колени к подбородку, он всматривался в темноту, не позволяя себе ни на секунду закрыть глаза. Минуты тянулись медленно. Пару раз из леса доносились сонные крики птиц. Постепенно Кэмпион привык к тишине и различил даже крик козодоя в саду гиртов, напоминающий старинную трещотку полицейского. Прошло довольно много времени, прежде чем Кэмпион явственно услыхал чьи-то шаги. Он повернул голову и прислушался. Ничего сверхъестественного. Двигался человек. Может быть, зверь? Миновали минуты, и когда до слуха Кэмпиона долетел металлический щелчок капкана, он успокоился. Шаги удалялись, иногда затихали, и тогда слышались точно такие же щелчки. Кому-то было плевать на чудовище, которое убило леди Пэтвик и чуть не свело с ума Лага. И вновь все стихло. Стрелки на часах показывали половину первого ночи. Кэмпион вздохнул и прикрыл глаза. Его лицо опять приняло глуповатое выражение. «Надеюсь, мой ангел-хранитель не забыл обо мне», — подумал он и поднял воротник пиджака, чтобы прикрыть белый воротничок рубашки. В душной ночи уже было ощутимо прохладное дыхание зари, когда Кэмпион мгновенно стряхнул с себя дремотное состояние из-за самых ужасных звуков, когда-либо слышанных им в жизни. Они не были громкими, но действовали гипнотически. Тихий вой напомнил Кэмпиону о словах Лага, когда тот пытался рассказать ему о песне, которую мог бы петь зверь. Даже живя среди самых примитивных народов, а ему и это пришлось испытать, он не слышал ничего подобного. От ужаса у него стыла кровь в жилах. Самое неприятное, что этот звук имел свой ритм. Он становился то выше, то ниже и глуше, проникая глубоко в душу. Звуки приближались. Ближе, ближе. И вдруг Кэмпион увидел его. Он пришел не из леса гиртов, как они ожидали, а с северной стороны и теперь стоял на фоне светлеющего неба. Кэмпион вскочил, забыв о затекших ногах, так как существо, кем бы оно ни было, все-таки испугало его. В самом деле, необычайно высокое и тощее, с рогами на голове, оно было несоразмерно и ужасно с виду. Кэмпиона затрясло, как в лихорадке, и потом затошнило, потому что подул ветер и принес с собой отвратительный запах. У него хватило сил выбежать на открытое место. Чудовище остановилось, потом повернулось к нему. Тут он обратил внимание на его единственный мертвый глаз. Так как Кэмпион не двигался с места, то чудовище само двинулось ему навстречу, и в это время жалобно завыл пес Пека. Определив направление, Кэмпион стал потихоньку отступать на вой, увлекая за собой то ли тень, то ли живое исчадие ада, как вдруг оно метнулось к нему, и Кэмпион бросился бежать. Когда он поравнялся с воющей собакой, чудовище чуть было не схватило его, но наверху послышался шорох, и что-то полетело вниз, словно огромная летучая мышь. Прямо на голову преследовавшего Кэмпиона существа упала тяжелая сеть, и отвратительный, похожий на звериный вой, огласил лес. «Уберите собаку!» — крикнул, подбегая профессор. «Ради всего святого! Уберите собаку!»